Глава 39. В те дни во время войны поезда еще останавливались в Орингтоне, и Билл Баттерман приехал туда на катафалке, чтобы забрать тело своего сына Тимми. Гроб несли 4 железнодорожника, одним из них был я. Там был один военный со всеми этими гробами, ну, что-то вроде армейского могильщика, но он никогда не покидал поезд. Он сидел пьяным в вагоне среди дюжины гробов. Мы погрузили Тимми в катафалк, тогда еще не было скорых поездов, и нужно было быстрее похоронить его, чтобы он не разложился. Билл Баттерман стоял там. Лицо его было каменным и сухим, понимаешь, Луис? На нем не было слез. Хью Гербер, который тогда вел поезд, сказал, что вагон с гробами поедет дальше. Он сказал, что на остров Прескью прибыл полный самолет с гробами, и теперь их отправляют на юг. Военный подошел к Хью, вынул из кителя пол-литра виски и сказал своим певучим голосом южанина: «Господин машинист, вы знаете, какой груз вам предстоит везти?» Хью помотал головой. «Так знаете. Я везу гробы отсюда до самой Алабамы». Хью сказал, что военный достал из кармана список и показал ему. «Мы должны оставить 2 гроба в Холтоне, 1 в Пасадумкеге, 2 в Бангаре, 1 в Дерри, 1 в Ладлоу и так далее. Чувствуешь себя просто молочником. Давайте выпьем». Но Хью не стал с ним пить, потому что в Бангаре свирепствовала инспекция, и его могли заставить дыхнуть. Тогда этот военный напился в одиночку. Так они и ехали, оставляя свои обернутые флагами гробы на каждой станции. Их было 18 или 20, этих гробов. Хью говорил, что на всем пути до Бостона их встречали плачущие родные, кроме Ладлоу. А в Ладлоу его просто поразил вид Билла Баттермана, который не плакал, но сам выглядел как мертвец. Когда Хью закончил эту поездку, он с тем военным выпил весь оставшийся у того запас виски и напился так, как никогда не напивался, а после пошел к шлюхам, чего он тоже никогда не делал. И он сказал, что никогда больше не хочет водить таких поездов. Тело Тимми привезли в похоронное бюро Гринспана на Терн-стрит. Сейчас там стоит новая прачечная Фрэнклина, и через 2 дня его похоронили на городском кладбище с воинскими почестями, как полагается. Ну вот, Луис, теперь смотри. Миссис Баттерман умерла за 10 лет до того, рожая 2-го ребенка, и это тоже много значило. 2-й сын мог бы облегчить его боль, как ты думаешь? 2-й сын мог бы напомнить старому Биллу, что он кому-то нужен, что кто-то горюет с ним вместе. Я думаю, тебе легче. Все же у тебя есть еще ребенок. Дочка и жена, которые живы и здоровы. По сопроводительному письму, полученному Билли от командира взвода, где служил Тимми, его убили на пути к Риму 15 июля 1943 года. Через 2 дня его тело отправили домой, и 19-го оно прибыло в Лаймстоун. На следующий день оно попало на поезд к Хью Герберу. Многие из убитых в Европе там и были похоронены, и все, кто прибыл на том поезде, чем-нибудь отличились. Так и Тимми погиб, взорвав вражеское пулеметное гнездо, и был посмертно награжден серебряной звездой. Тимми похоронили, не помню точно, но, по-моему, 22 июля. Через 4 или 5 дней Марджери Уошберн, которая тогда разносила почту, увидела, как Тимми идет по улице. Ее как ветром сдуло оттуда, сам понимаешь. Она вернулась в офис, сдала сумку со своей почтой Джорджу Андерсону и сказала, что идет домой. «Марджи, ты что, заболела?» — спросил ее Джордж. «Ты белая, как крыло чайки». «Я испугалась, как никогда в жизни, и не могу даже говорить об этом», — сказала Марджи Уосборн. «Я не скажу ни маме, ни Брайану, никому. Когда я попаду на небо, и Иисус меня спросит, то ему я, может быть, скажу, но не думаю, что он спросит. И так она ушла. Все знали, что Тимми мертв. В Бангар Дейли Ньюс и в Элсуортском Американце печатался его некролог с фотографией и всем таким, и половина города была на его похоронах. И Марджи видела его, идущего по улице, крадущегося по улице, как она сказала в конце концов Джорджу Андерсону, только через 20 лет. А потом она умерла. И Джордж рассказал это мне, хотя она просила его никому не говорить. Джордж говорил, что это, кажется, не давало ей покоя всю жизнь. «Он был бледным, — говорила она, — и одет в холщовые штаны и фланелевую охотничью куртку, хотя в тот день было 90 градусов в тени. Мэрдж говорила, что волосы у него сзади стояли дыбом, а глаза были как изюминки в тесте. «Я видела призрака, Джордж», — так она сказала. «Вот что меня напугало. Я никогда не думала, что увижу такое». Ну ладно, вот что было дальше. Скоро и другие стали замечать Тимми. Миссис Стратон, да, ее звали миссис, хотя никакого мужа у нее не было, она жила в маленьком домике на Педерсон-роуд, и у нее было много джазовых пластинок, и с ней можно было познакомиться на коротке, если у вас была бумажка в $10. Ну так вот, она увидела его с крыльца и говорила, что он шел по дороге и остановился напротив нее. «Он просто стоял там», — говорила она, — «с опущенными руками, нагнув голову, как боксер перед боем». А она стояла на крыльце, слишком напуганная, чтобы уйти. Потом он повернулся, и выглядело это так, словно он был пьян. Одна его нога двигалась, другая оставалась на месте, и он едва не упал. Она говорила, что он смотрел прямо на нее, и она уронила корзину с бельем, и оно вывалилось, и все перепачкалось. Она сказала, что его глаза были как мертвые и словно присыпанные пылью, Луис. Но он видел ее и ухмыльнулся, и она сказала, что он говорил с ней. Спросил, остались ли у нее еще те пластинки, и не хочет ли она, чтобы он зашел к ней вечерком. Тут она вбежала в дом и не выходила оттуда всю неделю. И еще многие видели Тимми Баттермена. Почти все они уже умерли, миссис Стратон и другие, но остались еще старики вроде меня, которые могут рассказать тебе, если только захотят. Мы видели, как он ходил туда-сюда по Педерсон-роуд, милей восточнее дома его отца или милей западнее. Так он ходил целыми днями, и, как многие знали, ночами тоже. Мятая рубаха, бледное лицо, свалявшиеся волосы и этот взгляд. Этот... Джуд прервался, чтобы зажечь сигарету, и посмотрел на Луиса сквозь облако синего дыма. И хотя вся эта история была до безумия невероятной, лжи не было в глазах Джуда. «Ты слышал все эти истории, не знаю, сколько в них правды, о гаитянских зомби. В фильмах они всегда такие неуклюжие, смотрят прямо вперед и двигаются медленно, да? Но там было что-то большее. За его глазами что-то было, что ты мог видеть, а мог и не видеть. Что-то за пределами его. Я не могу это объяснить. Не хочу. Эта штука за ним могла шутить, как в его разговоре с миссис Стратон, когда он пытался заигрывать с ней. И мне кажется, Луис, что это был уже не он, не Тимми Баттермен. Это было как радиосигнал, который откуда-то приходит. Ты смотрел на него и думал, если он тронет меня, я закричу. Что-то вроде этого. Так он ходил туда-сюда, и вот однажды, когда я пришел с работы, по-моему, это было 30 июля или где-то так, у меня на крыльце сидел Джордж Андерсон, почтмейстер, Ты его не знал. Попивая чай со льдом, и с ним были Ганнибал Бенсон, член городского управления, и Аллан Пурингтон, пожарник. Норма тоже сидела с ними, но в разговор не вступала. У Джорджа вместо правой ноги была деревяшка. Он потерял ногу, работая на железной дороге, и в такие жаркие дни протез сильно мешал ему, но он был здесь, несмотря на это. «Это зашло слишком далеко», — сказал мне Джордж. «Мои почтальонши боятся ходить на Педерсон-Роуд. К тому же правительство подняло шум». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я его. Ганнибал сказал, что ему звонили из Министерства обороны. Какой-то лейтенант по фамилии Кинсман, чья работа — выявлять дезертиров, 4 или 5 человек прислали в министерство анонимные письма, которым было трудно поверить. Если бы письмо было одно, они бы там просто посмеялись. Если бы их все написал один человек. Кинсман сказал, что он даже звонил в полицию в Дерри и выяснял, неизвестно ли им о психопате, одержимом ненавистью к семье Баттерменов. Но все эти письма писали разные люди. Это было видно по почерку. И во всех сообщался невероятный факт, что Тимоти Баттерман, вместо того, чтобы лежать в могиле, разгуливает по улицам Ладлоу. Этот Кинсман хочет, чтобы парень явился к нему, если не хочет сесть за дезертирство, — закончил Ганнибал. И они там хотят знать, кто же похоронен в могиле Тимми, если не он. Ну вот, ты понимаешь, Луис, какое у нас было состояние? Мы просидели за чаем больше часа, толкуя об этом. Норма спросила, не хотим ли мы сэндвичей, но нам кусок в горло не лез. Мы судили и рядили, пока не сговорились пойти к Баттермену. Я никогда не забуду той ночи, даже если проживу еще вдвое дольше. Было жарко, как в аду. Солнце садилось за тучи, словно ведро с углями. Никто из нас не хотел идти туда, но мы пошли. Норма знала, куда мы идем. Она пыталась удержать меня дома под любым предлогом, а потом сказала, «Не позволяй им струсить, Джуд. Раз уж вы идете, разберитесь с этим делом». Джуд смерил Луиса взглядом. «Да, она так и сказала. И прошептала мне прямо в ухо, «Но если что случится, беги». Не думай о других. Пусть они заботятся о себе сами. Помни про меня и уноси ноги, если что случится. Мы залезли в автомобиль Ганнибала Бенсона. Никто не болтал много, но мы все четверо дымили, как паровозы. Мы боялись, Луис, очень боялись. Но что-то сказал один Аллан Пурингтон. Он сказал Джорджу... Билл Баттерман шлялся в эти леса к северу от дороги номер 15, и это мне очень не нравится. Джордж только кивнул. Ну вот, мы пришли туда, и Аллан постучал. Но никто не отозвался. Тогда мы зашли со двора. Билл Баттерман сидел там на крыльце с кувшином пива, и Тимми тоже стоял там, глядя на красное заходящее солнце. Все лицо его было оранжевым, будто с него содрали кожу. И Билл, он выглядел так, будто в него вселился демон. Одежда болталась на нем, и на вид он потерял 40 фунтов веса. Глаза его ввалились и были, как пара зверьков, мечущихся в пещере, и рот все время дергался. Джуд подождал, пытаясь успокоиться, и кивнул. Да, он выглядел как бесноватый. Тимми взглянул на нас и ухмыльнулся. Потом он опять уставился на солнце. Билл сказал, «Я не слышал, как вы стучали», что было, конечно, откровенным враньем, поскольку Аллан стучал достаточно громко, чтобы поднять спящего. Никто, казалось, не знал, о чем говорить, и тогда я начал. «Билл, я слышал, твоего парня убили в Италии». «Это ошибка», — сказал он в упор, глядя на меня. «Разве?» — спросил я. «Видите, вот он стоит, — сказал он. — А кто же тогда лежит в гробу на кладбище? — спросил Аллан Пурингтон. — Черт меня возьми, если я знаю, — сказал Билл, — и плевать я на это хотел. Он ушел за сигаретами, оставив всех на крыльце, а потом сломал две или три, пытаясь вытянуть их из пачки, так тряслись у него руки. — Возможно, эксгумация, — сказал Ганнибал. — Ты этого не знал? — Мне звонили из этого чертова министерства, Билл. Они хотят знать, не похоронили ли они какого-нибудь другого Тимми. — Ладно, а мне-то что до этого? — сказал Билл громко. Какое мне дело? Мой мальчик со мной, он вернулся. Правда, его контузило или что-то такое. Он немного не в себе, но он поправится. — Послушай, Билл, — сказал я, — и тут меня прорвало. Если они выроют этот гроб и найдут его пустым, то они опять заберут твоего парня, и не знаю, что ты им тогда скажешь. Я-то понял, в чем тут дело, и Ганнибал, Джордж и Аллан тоже поняли, и ты тоже это знаешь. Не прикидывайся. Ты сглупил насчет тех лесов, Билл, и принес много горя и себе, и всему городу. «Я надеюсь, вы знаете выход отсюда», — сказал он. «Я ничего вам не собираюсь объяснять или оправдываться. Когда я получил эту телеграмму, я почуял, что жизнь уходит. Просто выливается из меня. И я вернул своего мальчика. Какое они имели право забирать его у меня? Ему всего 17 лет. Это все, что мне осталось от его матери, и все тут законно. Плевал я на армию, и на Министерство обороны, и на все Соединенные Штаты, и на вас, ребята, тоже. Я его вернул. Он скоро поправится». Это все, что я могу вам сказать, а теперь убирайтесь. И рот его дергался, и пот капал со лба большими каплями, и тут я понял, что он свихнулся. Я бы на его месте тоже спятил. Жить с этим существом. Луис почувствовал тяжесть в желудке. Он выпил чересчур много пива, слишком быстро. Скоро ему придется отлучиться. Ну вот, больше мы ничего не могли сделать. Мы уже собрались уходить. Ганнибал сказал: «Билл, да поможет тебе Бог». Билл ответил: «Бог никогда не помогал мне. Я сам себе помог». И тут Тимми повернулся и подошел к нам. Он даже ходил не так, Луис. Он ходил, как старый-престарый дед. Он высоко поднимал одну ногу, потом опускал и с шарканьем подтягивал к ней другую. Так ходят крабы. Руки его свисали по бокам, и когда он подошел близко, мы увидели на его лице красные отметины, как от ожогов. Я догадался, что это от пулемета. Должно быть, в него попали с близкого расстояния. И он вонял могилой. Это был ужасный запах, будто он гнил изнутри. Я видел, как Аллан Пурингтон поднял руку, закрывая рот и нос. Запах был просто невыносимым. Я так и ожидал, что из волос его полезут черви. — Стоп! — сказал Луис хрипло. — С меня хватит. — Да слушай, — сказал Джуд, в голосе его была суровость. Я не могу даже передать, как это ужасно было на самом деле. Никто не поймет этого, пока сам не увидит. Он был мертвым, Луис, но и живым в то же время. И он знал про все. Знал про все? Луис подался вперед. Ага. Он долго смотрел на Алана с ухмылкой, так что можно было видеть его зубы, а потом сказал глухим голосом, будто что-то говорило из глубины его тела. Звук был такой, как если бы он кричал из могилы. «Твоя жена трахается с типом, который работает с ней в аптеке, Пурингтон. Что ты об этом думаешь? Она громко кричит, когда кончает. Как тебе это?» Аллан просто задохнулся. Эти слова потрясли его. Он сейчас в доме престарелых в Гординере, и если он еще жив, ему стукнуло 90, но тогда ему было за 40, и ходили разные толки о его второй жене. Она была его дальней родственницей и жила у них, у Аллана, его первой жены, задолго до войны. А потом Люси умерла, и через полтора года Аллан взял и женился на этой девице. Ее звали Лорин. Когда они поженились, ей было только 24, и о ней ходили слухи, понимаешь? А он не мог относиться к этому спокойно, и поэтому сразу сказал: «Заткнись! Заткнись, или я вышибу тебе мозги, кто бы ты ни был!» «Замолчи, Тимми!» — сказал старый Билл, и вид у него был еще хуже, чем до того, будто его сейчас вырвет, или он помрет, или и то, и другое сразу. Но Тимми не обращал на него никакого внимания. Он повернулся к Джорджу Андерсону и сказал: «Внук, которого ты так любишь, только и ждет твоей смерти, старикан. Ему нужны деньги, которые, как он думает, ты держишь в сейфе в отделении Восточного банка в Бангоре. Вот поэтому он присмыкается перед тобой, а за спиной смеется вместе со своей сестрой. Старая деревяшка, вот как они тебя зовут», — сказал Тимми и Луис. Его голос изменился. Он стал звучать, как голос внука Джорджа. Если понимаешь, то, что Тимми говорил, было правдой. «Старая деревяшка», — сказал Тимми, — «и как же они взвоют, когда увидят, что ты беден, как церковная мышь, и потерял все еще в 38-м? Как они будут тебя проклинать, Джордж?» Джордж тогда просто плюхнулся на крыльцо Билла и перевернул его кувшин с пивом, и он был белый, как твоя рубашка. А Билл поднял его на ноги и сказал сыну: «Тимми, перестань». Но Тимми не перестал. Он сказал еще кое-что плохое про Ганнибала, а потом про меня, и при этом он кричал. Да, кричал, как в бреду, и мы начали отступать, а потом побежали, таща за собой Джорджа, потому что его нога заплеталась и цеплялась за траву. И когда я видел Тимми Баттермена в последний раз, он стоял во дворе с красным от заходящего солнца лицом, с этими отметинами на лице, с растрепанными волосами, и кричал еще и еще: «Старая деревяшка! Старая деревяшка! И рогоносец, и потаскун! Счастливо, джентльмены! Гудбай!» И он смеялся, но выходил только крик и скрежет откуда-то изнутри. И он стоял и скрежетал. Джуд остановился. Грудь его вздымалась от волнения. «Джуд», — спросил его Луис, — «то, о чем Тимми говорил тебе, было правдой?» «Да, правдой», — пробормотал Джуд. «О, Боже, это была правда. Я захаживал в публичный дом в Бангоре. Иногда хотелось чего-то нового или заплатить какой-нибудь женщине, чтобы сделать с ней то, чего я не мог сделать со своей женой. Мужчине это бывает необходимо, Луис. В этом нет ничего ужасного, и это ничего не изменило в моей жизни, и Норма не ушла бы от меня, если бы узнала, но что-то в наших отношениях умерло бы навсегда. Что-то очень дорогое». Глаза Джуда были мокрыми и красными. «Слезы старика особенно неприятны», — подумал Луис. Но когда Джуд потянулся через стол, ища руку Луиса, он не отнял ее. «Он говорил нам только плохое», — сказал он через какое-то время. «Только плохое. Бог видит, что этого было достаточно любому на целую жизнь». Через 2 или 3 дня Лорен Пуринтон покинула Ладлоу со всем своим добром, и те, кто видел ее на станции, говорили, что под обоими глазами у нее были здоровенные синяки. Аллан никогда больше не вспоминал о ней. Джордж умер в 1950-м и ничего не оставил своим внукам, по крайней мере, я об этом не слышал. Ганнибала вышибли со службы из-за того самого, о чем ему сказал Тимми Баттермен. Я не хочу говорить, что это тебе вряд ли интересно, но недостача в городском бюджете произошла отчасти из-за него. Его пытались даже отдать под суд, но не стали. Потеря должности была для него достаточным наказанием. Она очень много значила для него в жизни. Но ведь в них было и хорошее. Я это помню, хотя многие вспоминают прежде всего плохое. Ганнибал основал фонд пожертвований в пользу госпиталя сразу после войны. Аллан Пурингтон был одним из самых щедрых людей, которых я знал. А старый Джордж Андерсон хотел только работать на своей почте. Но он говорил только плохое про них. Как будто хотел, чтобы мы помнили одно зло, потому что он сам был злым и знал, что мы опасны для него. Тот Тимми Баттермен, который ушел воевать, был обычным добрым парнем, может, только чуть хулиганистым. Но то, что мы видели тем вечером при свете заходящего солнца, это был монстр. Может, это был зомби или диббук, или как там их еще называют. Может, у таких, как он, вовсе нет имени, но микмаки знали его, по имени или нет. — Что? — в оцепенении спросил Луис. — Они говорили, что это Вендиго, — сказал Джуд. Он глубоко вздохнул, медленно выдохнул воздух и поглядел на часы. — Ладно, уже поздно, Луис. Я не успею рассказать всего. — Ну, договаривай уж. Ты был так красноречив. Чем это все кончилось? «Через две ночи в доме Баттерменов случился пожар», — сказал Джуд. «Дом сгорел дотла. Аллан Пурингтон говорил, что, без сомнения, это был поджог. Бензин разлили по всему дому, и его запах можно было учуять и через 3 дня после пожара». «И они оба сгорели?» «Ага, сгорели. Но умерли они еще до этого». Тимми получил 2 пули в грудь из пистолета Билла. Это был старый кольт. Его нашли у Билла в руке. Вот что он, похоже, сделал. Застрелил сына, потом облил дом бензином, сел на стул, чиркнул спичкой и пустил себе пулю в лоб. — О, Боже! — проговорил Луис. Они обгорели порядком, но медицинские эксперты графства сказали, что, по всем данным, Тимми был мертв уже 2 или 3 недели. Молчание. Потом Джуд встал. «Я не преувеличивал, когда говорил, что это я убил твоего сына, Луис, или приложил к этому руку. Микмаки знали это место». Но это не обязательно значит, что это они сделали его таким. Они не всегда жили здесь. Они пришли то ли из Канады, то ли из Азии, то ли еще откуда-то. И они прожили в Мэне 1000 лет или, может, 2000, трудно сказать. Они не оставляли на земле следов. И вот они ушли, как и мы когда-нибудь уйдем, хотя я надеюсь, что от нас останутся следы, хорошие или плохие. Но это место сохранится независимо от того, кто будет здесь жить. Оно переживет всех, кто владеет им, или всех, кем оно владеет. Это проклятое место, и я не должен был вести тебя туда хранить этого кота. Я знаю, не должен. Оно обладает властью внушать тебе, что хорошо для тебя и для твоей семьи. Я не сумел одолеть эту власть. Ты спас жизнь Норме, а я хотел помочь тебе, и это место обратило мои добрые намерения ко злу. Оно имеет власть, и я думаю, что эта власть уменьшается и увеличивается, как фаза луны. Когда-то его власть была полной, и я думаю, что когда-нибудь она опять будет такой. Сейчас оно решило повлиять на тебя через меня и через твоего сына. Ты понимаешь, о чем я, Луис? Его глаза глядели на Луиса почти с мольбой. Ты говоришь, это место знало о том, что Гэдж умрет? — спросил Луис. Нет, я говорю, что оно сделало так, что Гэтч умер из-за того, что я показал тебе его власть. Я говорю, что убил твоего сына своими добрыми намерениями. Я не могу в это поверить, — сказал Луис дрожащим голосом. Нет, невероятно. Он крепко пожал руку Джуда. Завтра мы похороним Гэтча в Бангаре, и в Бангаре он останется. Я не понесу его оттуда ни на кладбище домашних животных, ни куда-то еще. — Пообещай мне, — сказал твердо Джуд, — пообещай. — Обещаю. Однако в глубине его сознания засела мысль, червячок сомнения, который не исчез совсем.